Учитель Лидзи сказал, учение того, кто умело владеет превращениями, применяется тайно. Успехи у него такие же, как и у других людей. Вряд ли добродетели пяти предков и успехи трех царей были обусловлены силой их ума и мужества. Возможно, что они проявились благодаря превращениям. Но кто это определит? Есть 8 свидетельств о бодрствовании. Есть 6 толкований снов. Что такое 8 свидетельств бодрствования? Первое событие. Второе действие. Третье приобретение. Четвертая утрата. Пятая печаль. Шестое радость. Седьмое рождение. Восьмое смерть. Эти 8 воспринимаются телом. Что такое 6 толкований снов? Первое – обычный сон. Второе – страшный сон. Третье – сон, вызванный мыслями наяву. Четвертое – сказанным наяву. Пятое – сон, вызванный радостью наяву. Шестое – страхом наяву. Эти 6 воспринимаются душой. Тот, кто не знает причин изменений в ощущениях, приходит в смятение из-за этого явления. Тот, кто знает причину изменений в ощущениях, понимает это явление. Знающего причину ничто не может испугать. Тело в своей полноте или пустоте, в уменьшении или в росте, связано со всем на небе и земле соответственно своему классу, роду, виду тварей. Поэтому, когда в теле сильна энергия холода, во сне переплавляются через водное пространство и пугаются. Когда сильна энергия жара, во сне проходят через бушующее пламя и обжигаются. Когда сильны обе энергии, и холода, и жара, то снится рождение или убийство. Объевшемуся снится, что он отдает, изголодавшемуся, что получает. По той же причине тому, кто страдает от легкости и пустоты, снится, что он взлетает, потому что страдает от тяжести и плотности, снится, что он тонет. Тому, кто засыпает на поясе, приснится змея. Тому, у кого летящая птица заденет волосы, приснится полет. Перед темнотой снится огонь, перед болезнью — еда, после вина — печаль, после песен и плясок — плач. Учитель Лидзи сказал, воспринятая душой — сон, воспринятая телом — явь. Поэтому-то, о чем думаем днем, ночью видим во сне. Это то, с чем встречаются и душа, и тело. Поэтому у человека с душой сосредоточенной сны сами собой исчезают. Тот, кто верит в явь, молчит. Тот, кто верит в сны, не понимает, что это уходят и возвращаются вещи. Разве пустые слова, что настоящий человек от древности наяву забывал о себе, а спал, не видя снов? На самом юге Крайнего Запада есть страна. С какими странами она граничит, неизвестно. Называется она царством дремучей дебри. Силы жара и холода там не соединяются, поэтому холод не отличают от жары. Ее не освещают ни лучи солнца, ни свет луны, поэтому день там не отличают от ночи. А люди там не едят, не носят одежды, много спят, просыпаясь один раз в 50 дней. Они считают действительным то, что делают во сне, и недействительным то, что видят наяву. Страна, стоящая на равные расстояния от 4 морей, называется Срединным царством. Она простирается на юг и на север от Желтой реки, на восток и запад от горы преемства более чем на 10 000 ли. Силы жара и холода в ней сменяются равномерно, поэтому за холодом приходит жара. Тьма и свет разделяются поровну, поэтому день сменяет ночь. А здесь мириады тварей растут и размножаются. Среди людей есть умные, есть глупые, многообразные таланты и способности. Чтобы наблюдать за ними, есть правители и слуги, чтобы поддерживать их обычаи и законы.